Глава 11. «Проходи, проходи, Никита Федорович. Я отложил в сторону книгу, точнее, рукопись, которую сейчас читал, и указал ему на кресло для посетителей. Волконский осторожно вошел, подошел к столу и сел, глядя на меня прямо, но все же чего-то явно опасаясь. У меня на столе, кроме отложенной в сторону рукописи, лежали бумаги. Среди них находился его доклад, от которого я просто в осадок выпал». Почему я считал, что все происходит по-другому? Откуда я это узнал? Не помню. Просто образцы из книг, из фильмов слились воедино. Но, как оказалось, действительности они не отражали. Даже многие исторические труды вводили в заблуждение. Я потерял почти месяц, чтобы понять, да, то, что отображено в докладе, и есть то самое, что на сегодняшний день верно. А я жил все это время в каких-то иллюзиях. Сейчас я был вплотную занят сельскохозяйственными делами. Все-таки Россия больше аграрная страна, и с этим пока ничего не сделать. Вот сижу, Никита Федорович, вместо того, чтобы делами заниматься, книжку читаю. Дюже уж интересная книжка попалась мне на глаза. Книга о скудности и богатстве называется. Иван Тихонович Пасашков ее написал. Да ты должен его помнить, он много чего дельного деду моему посоветовал, а потом взял и книгу эту написал, и даже передал вроде бы деду-то, только вот почему-то он ее не открыл. Стало быть, не дошла книга до Петра Алексеевича. Я прямо посмотрел на Волконского, который начал нервничать все больше. Помолчав несколько секунд, я продолжил. А вот самому Пасашкову не повезло, написать-то он ее написал, только последствий для себя просчитать не сумел. И все, нет человека, который бы мне сейчас ой как пригодился. А все потому, что основная идея книги — не можешь нормально крепостных содержать, дабы получать максимальную прибыль, а не быков доить. Лучше не берись. «Я помню Ивана Пасашкова», — осторожно ответил Волконский. «Он называл все свои теории меркантилизм». «Ну, скажем, не он называл подобную теорию меркантилизм, Антуан де Монкратьен еще лет 100 назад. Он также назвал ее политическая экономия. И вот что я думаю, это очень правильная теория. Не во всем, конечно, она подходит для Российской империи, но основные моменты вполне. И как показала практика, когда государство начинает жестко контролировать всю внешнюю торговлю, для начала это государство сразу же вырывается далеко вперед, как та же Англия. И что ты от меня хочешь, государь Петр Алексеевич? Я хочу, чтобы ты, Никита Федорович, ознакомился с этим трудом, а также взял себе за труд ознакомить с ним князя Черкасского. И через, ну скажем, 2 месяца я как раз вернусь из Петербурга, мы втроем его обсудим. Ну а сейчас давай вернемся к нашим баранам. Я вытащил его доклад. Я все понимаю, что ты мне сейчас скажешь, и что лошадей не хватает, и земля иной раз не родит, и орудий, коими землю крестьянин обрабатывает мало, это все понятно. Непонятно другое, что делается или делалось для того, чтобы данную ситуацию исправить, а также почему многие поля стоят пустые и зарастают бурьяном вместо того, чтобы возделываться. «Так ведь сам сказал, что земля худая». Волконский решил ответить на самый легкий вопрос из заданных. «А что у нас дерьмо внезапно кончилось, чтобы поля тебя не удобрить? Остерман свои селитреницы только недавно придумал закладывать, и подозреваю, что они только недалеко от Москвы сейчас зреют. А остальное? Тверь!» — я выхватил первый попавшийся лист из доклада. «Они так вообще землю хоть как-то используют? Ну вот хоть как-то!» Я вперил в Волконского немигающий взгляд. «Объясни мне, Никита Федорович, зачем России тогда столько землицы, ежели рачительного хозяина на них как не было никогда, так подозреваю, и не будет в ближайшее время?» Он молча рассматривал стол, не поднимая на меня взгляда. «Зачем смотреть, если ответить нечего?» «Ты отвечать-то мне хочешь, Никита Федорович?» «А что тут ответить, государь?» И он развел руками. Я в ответ только вздохнул. «Губернаторов сюда, всех до единого. Начни собирать с дальних губерний, но чтобы они все в итоге прибыли. Да, предупреди, что ежели они мне тоже ответить не смогут, то, боюсь, головы полетят». Волконский схватил перо, бумагу и принялся быстро записывать поручение, потому что знал, я это поручение не забуду, но никаких указаний на бумаге он не получит. Мне вообще надо за них думать. Я царь, в конце концов, мне затем и нужны министры, чтобы самому над каждой мелочью не сидеть. Второй вопрос. Дед мой, Петр Великий, Потратил такую сумму денег, что я вслух произносить ее боюсь. На то, чтобы научить определенную группу посланных в Голландию людишек выращивать не только рожь со пшеницей, но и другие вкусные и полезные растения. Я снова вперил взгляд в Волконского. Где они? Почему я не вижу среди производимой продукции ничего даже отдаленно напоминающего капусту, лук, чеснок в больших количествах? Почему на земле, которая худая, которая не может ничего хорошего дать, продолжают с упорством, достойным лучшего применения, выращивать всю ту же рожь, овсы или пшеницу? Где маис? Он неприхотлив, какой-то урожай можно даже в самый плохой год собрать. Не самим сожрать, так скотину накормить. Я даже привстал со своего места, кипя от злости. Вот это-то и стало для меня полным откровением после прочтения доклада, а именно то, о чем я сейчас говорил. Почему-то я думал, что в России полно огородов, и квашеная капустка есть в любой семье. Ага, хрен тебе во все пузо, Петр Алексеевич. Все это, даже редиска, росло исключительно в огромном царском огороде, и все. Остальное на столы попадало исключительно обеспеченным людям, если купцы привезут из-за границы. Ну, а почему ты меня об этом спрашиваешь, государь Петр Алексеевич? Внезапно вздернул голову Волконский. «А кого я должен спрашивать, Никита Федорович?» Я сел, а голос мой был словно в меду побывавший. «Кого мне спрашивать?» «В общем так, я знаю, что вы промеж собой собираетесь и устраиваете посиделки с разбором моих поручений. Вот и передай всей честной компании, что я собираюсь провести тщательную прополку всей этой землицы. Отдельное задание губернаторам. Каждый должен привести мне доклад, в котором будет четко указан каждый помещик, проживающий на территории его губернии, с подобным указанием, как и кто ведет хозяйство. Я ведь для чего землю даю в руки, кои кажутся мне надежными? Чтобы хозяин у той земли был. А ежели хозяина у земли нет, ежели у него поля не родят, крестьяне бегут да от голода пухнут, то значит это не хозяин, а враг государства, и меня лично, как оно есть». Не удивлюсь, ежели узнаю, что таким вражинам из посольств иноземных деньгу заносят, дабы разорить государство и отдать врагам внешним на поругание. Я выдохнул. И они не только лишатся той земли русской, что разорили, но и к Андрею Ивановичу в гости заглянут, дабы выяснил тот, что это действительно заговор иноземцев или дурость обычная. «Иногда бывают обстоятельства». «Чушь!» — перебил я его. «Я не видел ни одной челобитной о том, что возникли обстоятельства и что помощь требуется, дабы и себя, и крестьян своих прокормить. Или эти обстоятельства писать запрещают? Еще одно поручение тебе, Никита Федорович: подобрать толковых управляющих для государственных земель. Да таких, чтобы каждый понимал, что ему в управление досталось, и при любом моем требовании явиться каждый должен мне на вопросы ответы дать, потому как я тоже не лучшим хозяином земель своих себя показываю, ежели на твой отчет глянуть». Я поморщился. «Можешь идти, Никита Федорович, не задерживаю я тебя более. Работы много предстоит, нечего зазря штаны просиживать». Волконский живенько так поднялся, несмотря на возраст, и вымылся из кабинета. Я даже не знаю, куда он побежал, к Черкасскому. Сейчас сбитня глотнут для успокоения души и начнут мое поручение по букве разбирать. Вот и пускай работают. Я-то все время думал, как... Вот как в России с ее территориями мог произойти голод? Да даже если не урожай, то попросту объемом засеянного взять можно. Да, на экспорт не пустить, но для себя-то должно хватать. Какого черта вообще происходит? Я ведь такого и не помню совсем. Но, как я учил историю, неудивительно. Знаю только, что Анька, дура своего лошадника, наслушавшись у крестьян последних лошадей в виде какого-то очередного идиотского налога, отбирала. До того же Волконского сгубило просто так, потому что... Отшвырнув доклад, который прямо указывал, что в России все хреново, хуже некуда, я, глянув на часы, подошел к окну, глядя, как играет на улице метель, подбрасывая снег, срывая его отовсюду и укладывая на дорожки. Да, дворникам предстоит потрудиться, чтобы все это утром убрать. А завтра я уезжаю в Петербург, нужно уже с ним определяться, и с адмиралтейством в первую очередь. Дверь открылась, и в кабинет неслышно вошел Митька. Я даже не обернулся, уже узнавая его по шагам. «Вот, на силу нашел», — сказал он, если судить по звуку, что-то поставил на стол. «Я так понимаю, их так и не пустили в дело», — в моих словах прозвучала ирония. «Нет, не пустили», — подтвердил Митька. Вот зачем писать бесконечные указы, если на них в итоге такой большой болт все вывалят? Хорошо, что я указа по носам не страдаю. Если уж что и пускаю, то многостраничное и существенное. А Пётр, который первый, поди сам не помнил, что, когда и кому указывал. Куда мне их девать-то? На стол поставь и позови того, кто за императорский огород отвечает. Я все так же продолжал смотреть в окно. В приёмной Румянцев с... твоей гостьей, добавил Митька как бы невзначай. Отлично, пущай заходят. Я, наконец, повернулся к нему именно в тот момент, когда он установил у меня на столе довольно большой сундук. «Этот сукин сын Юдин не вернулся?» «Нет, и Юрий Никитич тоже. Как бы сгинули оба. Юрий Никитич еще и Семёна Горецкого с собой увез, так до сих пор от них ни слуха, ни духа. Как бы ни случилось чего». Я нахмурился. Митька только что озвучил мои собственные опасения. «Надо будет послать кого-нибудь на поиски, если в Петербурге сам на них не наткнусь. Или по дороге воной». «Так, нужно выбросить из головы пораженческие мысли. Будем надеяться, что Юдин снова чудит, а Репнин с мальчишкой этим Голицким пытаются не дать ему начудить слишком уж сильно». Устроившись за столом, я открыл сундук и достал оттуда первый попавшийся под руку холщовый мешочек. Повертел его в руках, так и есть, не подписан. «Вот поди догадайся, что там внутри». Дверь снова открылась, и в кабинет зашел лощеный Румянцев, сопровождающий женщину. Не глядя на них, я кивнул на гостевые кресла, а сам тем временем развязал мешочек и высыпал на ладонь его содержимое. Мелкие темные зернышки выглядели вроде живыми, во всяком случае, они не сильно отличались от тех, которые моя бабушка еще в том мире высаживала на рассаду. Оторвав взгляд от семян, я посмотрел на Анну. Дородная, все же не слишком привлекательная, с простым лицом и хитрым взглядом глубоко посаженных темных глаз. Не умным взглядом, а именно что хитрым. «Ну, здравствуй, тетушка. Наконец-то мы с тобой свиделись. Вообще-то я долго думал, кем же она мне приходится. Двоюродная сестра моего отца, она мне получается двоюродная тетка. Так что ли? А есть у двоюродной тетки специальное название? Если и есть, то я его не знаю. Ну, пусть будет тетушкой. Мне какая разница, как ее называть?» «И тебе поздорову, государь Петр Алексеевич». А голос у нее ничего так грудной, с множеством обертонов и совсем без акцента. Правду, наверное, говорили, что немецкий она так и не выучила. «Если будешь спрашивать о том, что мне предлагали твой царский венец примерить, запираться не буду, предлагали. Но отказала я всем этим доброхотам. Незачем он мне». «Скажи мне, тетушка, ты знаешь, что это?» И я протянул руку, чтобы и Анна, и Румянцев увидели эти мелкие шарики на моей ладони. Она медленно покачала головой. Румянцев же закатил глаза к потолку. Вроде бы что-то знакомое, но вот что конкретно, этого он сказать не сможет. «Это семя?» — неуверенно произнесла Анна. «Верно, семя. А семя чего?» Я отодвинул от нее руку и аккуратно ссыпал семена обратно в мешочек. «Я не знаю». Она покачала головой, бросив взгляд на мешочек, но не увидела на нем никаких опознавательных знаков. «Интересно, а как Пётр хотел в них разобраться? Или по типу «давайте посадим, а там посмотрим, что вырастет», так что ли?» Очередная хорошая идея, которую он начал, но так и не довел до конца, бросив на пол дороги, как и другие свои начинания. Отложив мешочек, чтобы надпись сделать на бумажке с названием и засунуть ее под веревку, которой он завязывался, я пристально посмотрел на Анну. «А вот я знаю, это семя капусты». «А еще я знаю, что ее не вырастешь, просто бросив семя в землю. Его нужно сначала прорастить, а потом уже росток высадить в землю, поливать его, полоть, бабочек отгонять, которые очень любят капусту лопать, и осенью получить большой и плотный кочан. И он уже, в случае, если ума хватит порезать его на ленты и в бочке замариновать, может спасти жизнь в случае голода, да от цинги убережет. Я собираюсь сделать так, чтобы ее начали уже наконец выращивать. Это долгий процесс. Потому что сначала нужно будет объяснить крестьянину, что мало это семя в землю бросить и молиться о дожде». «Зачем ты мне это говоришь, государь?» Через минуту молчания спросила Анна. «Затем, чтобы донести до тебя одну простую вещь, тетушка. Быть государем — это не только на балах развлекаться, да ледовые дворцы на потеху собственного самолюбия при пустой казне строить. Быть государем означает еще и знать, как капусту выращивать. И один император, что однажды правил так, как никому из нас не суметь, это как раз-таки доказал. Ты же, тетушка, хорошей государыней не станешь никогда, потому что ни слова не поняла из того, что я тебе только что сказал». «Зачем ты призвал меня, государь?» Она нахмурилась. «Я уже сказала, что отказала доброхотам, что кондиции мне прислали». «А призвал я тебя, тетушка, вовсе не для того, чтобы о заговорщиках спросить. О них я, слава богу, и стараниями Андрея Ивановича Ушакова уже практически все знаю. Осталось лишь несколько моментов уточнить. Ты не виновата в том, что дороги у нас слишком длинные, и путешествие твое затянулось. Но ты сейчас здесь, и я лично сообщу тебе новость». Я вытащил то самое письмо, которое притащил мне Петька. «Иоганн Адольф II, герцог Саксен-Вейсенфельский, недавно овдовев, прислал мне предложение взять тебя в жены за вполне вменяемое приданное. И я неделю назад ответил ему согласием. Сын у него уже есть, так что дети Иоганна Адольфа не слишком интересуют. Его интересует идея сотрудничества и дружеских отношений с твоим покорным слугой». И я отвесил ей издевательский поклон. «Так что можешь приступать к сборам. Александр Иванович будет тебя сопровождать на твою новую родину в Лейпциг и заодно подпишет там несколько очень важных для меня договоров». «Что?» Ее глаза расширились, и она хотела что-то еще сказать, но я ее перебил. «Подумай, тетушка, кого ты туда возьмешь с собой. Только учти, твоего конюшева я тебе не отдам, мне он самому пригодится. Волконский Никита Федорович намеревается новую породу лошадей, недавно выведенную, улучшить. Вот только времени у него нет на это увлечение, занят он дюже. Так что Эрнест Берон наверняка не откажется стать его послушным помощником в этом нелегком деле». И я взмахом руки указал ей на дверь. Когда ошарашенная Анна вышла, повиснув на руке у Румянцева, я снова перечитал письмо. «Ну, Петька, ну, шельма. Этот проходимец, чью родословную нужно тщательно просмотреть на некие корни, умудрился такой залежалый товар, как бывшая герцогиня Курлянская, продать за какие-то смешные 50 000 рублей приданого и кое-какие торговые льготы. Это уметь надо на самом деле». «Государь, все готово». Я бросил взгляд на сундук с семенами. С собой возьму в поездку вместе с большим атласом по растениям. Если что не узнаю, то в атласе и посмотрю. Так же, как и огородника главного с собой заберу, за поездку сумею так хвоста накрутить, что будет рефлекторным мичуринством заниматься. Встав, я одернул сюртук. На сегодня мне предстоит еще одно дело. Казематы вотчина Ушакова давили. Они были сделаны специально с низкими потолками и давили, не давая выдохнуть. Но было на удивление сухо, довольно чисто и никаких крыс. «Мяу!» Мне навстречу вышел огромный кот и сел прямо на пути моего следования, принявшись умываться. Но вот и причина, почему крыс нет. Я присел на корточки и протянул руку, чтобы его погладить. В ответ кот демонстративно зашипел и отпрыгнул в сторону. «Надо же, какой надменный, даже не потрогать тебя». Я усмехнулся и поднялся, снова ощутив давящую массу серого потолка, что особенно сильно ощущалось при моем росте. Камера, в которой сидел Толстой, располагалась посредине довольно длинного коридора, освещенного, как в средневековье, факелами. Я остановился напротив и смотрел на него через толстую металлическую решетку. Толстой, заметив, что к нему пришли, поднялся и подошел вплотную к прутьям, схватившись за них. «Здравствуй, государь. Ты, наконец, решил мою судьбу?» Он оскалился. Я же задумчиво смотрел на него. По моему приказу его кормили, давали воду, чтобы грязь смыть не реже одного раза в две недели. У него даже матрас, набитый соломой, был. Прямо Хилтон, мать его. Но Толстой ждал ответа. Я же повернулся в сторону и тихо позвал. «Андрей, Борис, вот видите, я обещал привести вас к вашему брату, чтобы вы увидели, что он жив». Ко мне несмело подошли два мальчика лет 8-9 и с любопытством посмотрели на Василия. «Вася!» Мальчики подбежали к решетке, а явно растерянный Толстой присел на корточки и принялся взлохмачивать им волосы обоим одновременно. «А Васька говорил, что тебя убили или казнили, потому что ты как тать стал», — наперебой загомонили они. «А нас к государыне взяли пажами. Смотри, какой костюм. Он новый, представляешь?» «Да-да, представляю. Вы за пару месяцев как вымахали, прямо настоящие мужчины. А еще нам поручили шлейф за государыней нести на свадьбе, представляешь?» Они так спешили поделиться своими успехами, что я даже плохо понимал, кто из них в этот момент говорит. А еще нас учат. И Ваську учат. Его в императорскую канцелярию определили. И им сам Дмитрий Кузин, личный секретарь государя, занимается. Андрей, Борис, нам пора. Вперед выступил Митька и протянул руки, чтобы мальчики за них взялись. Государы не могут понадобиться ваши услуги, и она огорчится, если вас не дозовется. Нам пора, Вася. Андрей протянул руку и коснулся его щеки. «Ты же скоро выйдешь отсюда?» «Конечно, Андрюша, конечно, выйду», — Толстой говорил, сжав зубы. Я подождал, когда Митька их уведет, и только после того, как хлопнула дверь, повернулся к все еще сидящему на корточках Толстому. «Было нетрудно выяснить, что после того, как ваши старшие отдали Богу душу, ты взвалил на себя заботу о своих малолетних родственниках», — довольно равнодушно сообщил я ему. «Детей не трожь! Со мной делай, что хочешь, только их не трогай!» «Также было нетрудно выяснить», — перебил я его, — «что прежде чем прийти сдаваться, ты, Василий, отдал все деньги им, чтобы было на что жить, и твое откровенно хамское поведение было направлено на то, чтобы отвести от них мой взор». «Чего ты хочешь, а?» — он продолжал сидеть, глядя на меня снизу вверх. «Говори, чего хочешь, я все сделаю. Ты же знаешь, только детей не трогай, они тут ни при чем». «Они толстые», — я равнодушно пожал плечами. «Но, как ты сам увидел, они обласканы и получили привилегии, какие и более знатным семьям не снились. Вот что с ними будет дальше, зависит только от тебя. Я детей не трону, не переживай, я не дето-убийца. И дай бог, никогда им не стану. Но я не могу поручиться, что ежели со мной что случится, и мои близкие заподозрят в этом тебя, то с мальчишками будут продолжать миндальничать». «А вообще держать подле себя детей своих противников — это старинный обычай. Почему бы им не воспользоваться?» «В заложниках», — практически выплюнул Василий. «Называй все правильно. Держать в заложниках». Я снова пожал плечами. «Да, можно и так сказать». «Так что от меня требуется? Обещаю, что буду послушным». И он хрипло расхохотался, с корточек опускаясь на колени. На меня Толстой больше не смотрел. «Раз пошли на такие меры, значит, меня хотят заставить что-то сделать. А с такими гарантиями можно и выпускать. Все равно, что с веревкой на шее буду ходить». «Да, в общем-то, ничего сверхнеобычного». Я даже не стал отрицать его слова. «На днях в Испанию выезжает небольшая группа людей с особым заданием. Ты поедешь с ними. Не переживай, если с тобой что-то случится, то о твоих братьях и о родных, и о двоюродных я позабочусь. А старшему даже верну титул, ежели ты впрямь будешь послушным и все выполнишь как надо». И тут он поднял голову, и по его изумленному взгляду я сразу же определил, что он понял. «Да, все верно. Ты должен будешь убить Делирия. И, Василий, не осрамись, сам понимаешь, что на кону».